Глава 15. Первые опыты новой жизни профессора, его беседы с Эллионом, сцены из его прошлых жизней, Франциск и еще раз карлики. Я видел много очень хороших аппетитов. И мой собственный заслуживал не раз ироническое одобрение Эллиона. Но как уплетал блюдо профессор? Этим я был так удивлен, что сидел истуканом, совершенно неприлично уставясь на него. Эллион говорил, что профессору было необходимо отоспаться за всю жизнь лишений, и я сейчас думал, что если он будет и дальше так есть, то, пожалуй, наестся на 3 жизни вперед. Наконец он отодвинул тарелку с последним куском дыни и сказал: «Если бы я не собственным мозгом наблюдал, что это именно я так ел, я разорвал бы на куски каждого, кто решился бы мне сказать о такой для меня возможности». «Я рад, что вы убедились на этом пустяке, как многое, кажущееся невозможным, оказывается реальнейшей действительностью», войдя незаметно для всех нас, сказал профессору Эллион. Он протянул обе свои руки окончательно сконфуженному ученому, весело улыбнулся ему и нам и пригласил нас всех в следующую комнату. Здесь, к полному удивлению Зальцмана, были разложены в полном порядке все его тетради и записи, карты, книги и словари, которые он оставил в домике отдаленной общины в своем первоначальном жилище, откуда его увел Франциск в памятную для меня ночь. «Мой Бог, все в порядке. Ничего не забыто, ничего не разбросано. Кто же все это сделал?» Нервно рассматривая свои научные материалы, спрашивал профессор, бросаясь от столов к полкам и другим столам и табуретам, поражая нас гибкостью и молодостью своих движений. «Это сделал Никито со своими племянницами, опытными библиотекарями, которых вы видели в большом зале библиотеки», ответил Эллион. «Которых я видел не только в большом зале, доктор Эллион, но и еще кое-где, о чем вам хорошо известно, но чего вы не желаете уже вторично заметить», стоя посреди комнаты, сказал Зальцман, и нечто вроде укора Эллиону прозвучало в его голосе. «Присядьте, друг, для вас лично и для всех, кто сейчас здесь, не бесполезно будет прислушаться кое к чему в нашей с вами беседе», обратился Эллион к ученому, пододвигая ему к столу большое удобное кресло и садясь сам в другое. «Хотя вы чувствуете себя очень сильным, хотя пища подкрепила вас, как вам кажется, на много дней, все же скушайте эту бодрящую пилюлю. Ваши отдохнувшие мысли получили возможность быстроты и новой точности движения. Ваши обновленные нервы освободили в вас теперь так много скованной прежде духовной энергии, что ваше тело, как бы оно ни казалось вам обновленным, не будет в силах повиноваться вашей воле и поспевать за работой вашей мысли. Оно будет уставать. Эта пилюля даст ему возможность следовать за вашей энергией духа, не отставать и не мешать ей своим бессилием». Эллион подал Зальцману оранжевую коробочку, из которой тот вынул, усмехаясь, небольшую пилюлю, иронически на нее поглядел, держа ее в руке, проглотил и заявил: «Если бы мысли моей вздумалось в беседе с вами летать не только на земле, но и над землей, ей хватило бы сил моего тела на много лет, а не только на тот час, которой мы будем беседовать с вами. Да и вообще, впервые слышу, чтобы духовная материя двигала мыслями человека. Тело, материя плоти, выделяет силы для невидимой материи мысли и дает ей первоначальный источник и пределы, за которыми ничто не существует. Если я иногда необдуманно говорю привычное с детства слово «Бог», то я говорю его совершенно так же, как сказал бы ветер, которого не вижу, или эфир, о котором предполагаю, или о любой иной гипотезе, малонужной и вообще совершенно бесполезной в науке, где нужны талант и знания, точные и неподдельные, то есть отнюдь не метафизические разглагольствования. В этом и состоит ваша первая ошибка, что вы рассматриваете Вселенную, как оператор разглядывает распростертое перед ним тело, где его нож может быть конечным хозяином и чудотворцем. Чудо знания постигает как действительность тот, кто смог проникнуть и осознать в себе часть бесконечного, не подлежащего измерению, разложению и времени, что составляет основу его жизни, неизменную и вечную. Подойдя к источнику духовных сил в себе, ученый постигает, где вход в тот мир сверхсознательного знания, которое он хочет путем сознательно приложенных знаний из математического расчета выведенных формул подать людям. А также он открывает путь к новому, облегченному для них достижению знаний в своей отрасли науки. Если геометр истратил половину своей жизни на чистый труд исканий многомерных пространств и оставил в стороне все формы движения механики, он не дойдет до той гармонии, где два начала, два движения, тело и энергия, могут достичь новой точки слияния. Ибо новая отправная точка каждой дисциплины – это его собственное духовное видение, которое выражается человеком в знаках, ухваченных его интуицией. Вы в вашем труде сделали все, что мог сделать ум. Теперь вам надо ухватить новую силу озарения и пройти за ту черту, за тот барьер, где вас держит ум. Ваша задача – ввести в умы людей не только усовершенствованный метод и облегченные способы, как сделать науку прикладным ремеслом для жизни данного момента. Ваша задача – еще и раскрыть в умах людей новую щель, чтобы каждый приближающийся к науке человек мог сознать в ней не только проходящее течение потребностей человечества в данное сейчас, но понять в ней то творческое начало, что вводит в единение людей, дает еще одну новую возможность постичь единство всей жизни Вселенной. Конечная материя, с которой вы привыкли иметь дело, выведенная вами формула нового сцепления частиц, открытых вами же новых веществ, не что иное, как все та же единая материя, о которой вы не желаете ничего слышать, атомы которой расположены в своем вечном движении иначе. Вы открыли не новые вещества как таковые, а новые способы вращения атомов, которого в этом случае не могли подметить другие, менее внимательные и менее верные в своей преданности науке ученые. ваша интуиция, гармония всего вашего существа, ваша преданность науке до конца дали вам возможность проникнуть в это звено мирового разума. Но это не значит, что на нем заканчивается цепь тех знаний, что смогут дальше открывать люди и выносить их в мир. Вам надо понять, что не материя тела вела, ведет и будет вести вас к откровениям, но те порывы интуиции, которые вы сможете раскрыть в себе как озарение для вашей мысли. Ваше сознание – только путь к сверхсознательному творчеству. И на этом пути допущенные вами ошибки ничтожны, вы это сами сейчас увидите. Ваш труд может стать великим сдвигом в истории человечества, но, может, еще не значит будет. Для этого вашей мысли, вашему сердцу надо уловить ритм неостанавливающегося движения всей Вселенной. Материя видимых вещей не составляет основного фона всей жизни. Вся жизнь не может изменяться в зависимости от формы. Изменяется временная земная форма в зависимости от той части жизни, которая в ней раскрыта, тех пределов, в которых свет может быть постигнут человеческой формой как свое собственное основное ядро. И чем яснее, точнее, шире эта форма постигла, в какой мере и степени она связана со всей единой материей Вселенной, тем дальше она может проникнуть в законы этой вечной материи своей интуицией. Тем шире форма может ввести эти законы вечного движения в русло обыденных человеческих пониманий, как ту или иную отрасль науки или искусства, и вылить в толпу малотворческих и малоодаренных людей как простые знаки формул, слов, нот или красок для нужд обычного серого дня людей. И чем выше верность человека своей отрасли творчества, тем выше его служение людям, тем большей толпе людей он создает не серый, а сияющий день жизни. Вы стоите сейчас в тупике. Вы запутались в сетях материи и считаете, что бредни о Боге, заигрывание с ним в виде церкви и религии, все судьба узколобых, чьи силы малы, чтобы дерзать строить жизнь без глуповатой гипотезы Бога. Если бы, по вашему пониманию, могла идти счастливо творческая жизнь народов, зла давно бы не существовало в мире. Зло искоренялось бы теми принципами ограниченного разума, которые вы зовете знанием. Выгода и практичность каждого существа держали бы его крепче всего в пределах добра. И ни один человек не мог бы быть вором или убийцей, так как знание наполняло бы в нем все. Но в человеке не все конечно. И за всем тем, что в нем конечно, живет часть вечной материи, которая не подлежит влиянию конечного знания, конечного пространства и времени. Эта вечная часть формы подлежит только законам вечности, причине и следствию. Если бы вы не имели в себе этой частицы вечности, если бы вы уже много раз не приходили на Землю как форма конечная, вы не могли бы быть здесь сейчас, где один из нас вам многим обязан в своем прошлом, в одной из своих прошлых жизней, прожитой возле вас. «Доктор Иллион, помилосердствуйте», — сказал профессор, и лицо его носило злое, саркастическое выражение. Я ехал сюда для великой науки. Я шел сейчас для важнейшей беседы с ученым, и вдруг... Я даже не знаю, как мне выразиться о ваших словах. На мой взгляд, здравомыслящего человека, это все бред, то, что вы мне сейчас говорите. Простите, но все это отдает плохим душком шарлатанство. Иллион улыбнулся, как улыбаются глупеньким детям, остановился возле негодующего профессора и сказал: «Чтобы что-либо утверждать или отрицать, надо иметь веские данные, опытом, вынесенные в жизнь дня. Все то, что я вам сказал, это опыт моей жизни. Хотите ли вы, чтобы я помог вам сейчас вспомнить маленький факт одной из ваших предыдущих жизней? Но предварительно скажите мне, верно ли, что вы великолепный пловец? При всей вашей занятости вы находили время заниматься плаванием и довели его до совершенства. Почему? Что у меня была всю жизнь страсть к плаванию, это вы угадали. Что я довел эту страсть до совершенства и даже до науки, это точно. Не менее точно и то, что я желаю приобрести с вашей помощью опыт воспоминания чего-либо из моего прошлого, если только и вам удастся меня одурачить, как это удалось однажды Франциску. Но в эту минуту я уже не тот бессильный старик, который еле плелся ночью в пустыне. Я крепок и силен, и надеюсь, что ничья воля не согнет теперь моей». Профессор говорил с большим вызовом и уверенностью. Иллион улыбался ему мягко и снисходительно. Никито укоризненно и грустно покачивал головой. Лицо Бронского выражало полное расстройство. Точно он хотел крикнуть Зальцману: «Замолчи!» Иллион положил свои руки на голову профессора, и мгновенная перемена произошла во всей его фигуре. Лицо его выразило блаженство. Он мягко прислонился к спинке кресла и застыл в позе человека, прислушивающегося к чему-то далекому и радостному. Вдруг в полной тишине, водворившейся в комнате, раздался слабый удивленный голос. «Я вижу странный неевропейский город у моря. Это Япония!» — воскликнул он вдруг после некоторого молчания. «Боже мой, неужели этот юноша, самоотверженный и чистый, этот японец, который научил меня так прекрасно плавать, должен утонуть только потому, что мне вздумалось получить приз и неосторожно броситься в воду? Я выплыл благодаря его трудам. Я подзадорил его тоже оспаривать приз, и он не выплывет. Я, правда, устал. Очень устал», — сказал он вдруг изменившимся слабым голосом. «Но оставите его одного в минуту опасности. После того, как я его вовлек в эту глупую игру, я не могу. Простите мне, боги, покровители наук, что я не докончил посвященный вам труд. Оправдайте меня перед судьбой, но бесчестным я быть не могу. Юноша так много сделал для меня. Я сейчас устал, ох, устал. Вряд ли ему помогу, но все же поплыву ему на помощь». Вновь наступило полное молчание в комнате. Слышно было только усиленное дыхание профессора. Лицо его выражало все стадии напряжения и борьбы, наконец, ужаса. Дыхание стало похоже на свист. Несколько мгновений мне казалось, что профессор переживает агонию, что сердце его не выдержит неистовой борьбы, в которой он бьется. Но внезапно он выпрямился и почти шепотом сказал: «Ну вот мы и выбрались, друг. А я уже думал, что от акулы не уйдем. И в последней волне захлебнемся. Слава богам, теперь мы на земле. Полежим спокойно». Иллион сделал движение рукой, точно отодвигая какую-то картину в воздухе. Посмотрел на Никито, и тот, повинуясь его взгляду, подошел вплотную к креслу ученого. Иллион взял руку Никито, положил ее на сердце Зальцмана и, продолжая держать свою руку на его голове, сказал: «Вы пережили сейчас сцену одной из своих жизней, происшедшую несколько веков назад. Не узнаете ли вы вашего бывшего друга, которому вы спасли жизнь, в одном из нас?» Зальцман открыл глаза. В первую минуту он как бы ничего и никого не узнавал. Потом оглядел всю комнату, послал нам с Бронским улыбку, шепнув «Голиафы!» И только тогда посмотрел на стоявшего с ним рядом Никито. Необычайное изумление выразилось на его лице. Он поднял голову, посмотрел на Иллариона, еще раз на Никито и пробормотал: «Я не могу узнать в этом внешнем виде моего старого друга. И вместе с тем я вижу движущуюся, светящуюся ленту, которая связывает тело у моря с фигурой этого человека. Теперь там, на берегу, не лежит тело, но там сверкнуло нечто вроде огня, а сейчас я вижу этот огонь возле сердца Никито, у его горла и у его бровей. Что же это значит? Я ничего не понимаю, но всем своим сознанием знаю, что тот японский друг и Никито одно и то же лицо». «Вы увидели суть, вечную и неизменную, ту частицу вечности, что живет во временной форме человека и остается в каждой его форме неизменной. Будете ли вы теперь, убедившись опытом в своей предыдущей жизни, пережив еще раз уже однажды испытанное вами героическое чувство, отрицать, что вы уже жили на земле и знаете не впервые кое-кого из нас?» — спросил Иллион. «Нет, я не решусь больше ничего отрицать, но я не имею права и ничего утверждать, поскольку я убежден, что вы пробудили во мне какие-то силы вашим гипнозом», — ответил Зальцман. «Если вы думаете, что силой моего гипноза я мог унести вас в далекую страну, то вы настолько большой ученый, чтобы твердо знать, что из ничего не бывает ничего. Чтобы воскресить в вас воспоминания, я должен был увидеть их в вашей подсознательной памяти. Вы, глядя на Никито, испытывали не раз нечто похожее на волнение, вызывавшее в вас непонятные вам самому нежность и удовольствие. Верно я понял ваши чувства?» «Определенно и точно. Но как могли вы их угадать?» «Об этом после. Увидев ваши мысли и чувства, я проследил ход ваших предшествовавших жизней и жизни Никито. Я нашел в них, по светящимся и скрещивающимся линиям вечной материи духа, ту сцену, которую вы только что пережили здесь. Есть ли у вас мужество, и хотите ли вы увидеть вашу связь со мной? Я спрашиваю, есть ли у вас мужество, так как в прошедших жизнях каждого человека есть такие страшные страницы, перед которыми замирают в ужасе даже самые бесстрашные сердца. Страница вашей связи в прошлом со мной – одна из горестных и ужасных страниц вашей жизни. Если бы вы сказали мне, что я могу увидеть нечто прекрасное, совершенное мною в жизни, или нечто великое, сделанное мною в науке, и, пожалуй, я остался бы равнодушным к этим фактам. Я мог бы себе представить, что совершить их я, конечно, должен был, но чтобы поверить, что я мог сделать нечто недостойное по отношению к вам, совершенно чужому мне человеку, Это так же глупо, как уверить меня, что я мог убить ребенка. Расхохотался Зальцман. Пожалуйста, доктор Иллион, показывайте мне страницы моих преступлений. Прибавил он, саркастически поглядывая на Иллиона и хохоча еще громче. Он мне показался озорником в эту минуту, но я понял его полную невежественность, и сердце мое глубоко сострадало ему и не осуждало его. Я посмотрел на Иллиона. Лицо его было очень серьезно. Он ничем не ответил на веселость профессора, но, печально глядя на него, тихо сказал: «Я еще раз предупреждаю вас. Вам придется увидеть одну из самых ужасных страниц вашего прошлого. И для этого вам надо собраться в полной сосредоточенности и в огромном мужестве. Призовите все самое высокое и ценное, во что верите, и ответьте еще раз. Хотите ли видеть вашу связь со мной в одной из ваших жизней, несмотря на то, что она приведет вас в ужас? Ваше лицо так сурово, ваш голос так серьезен, что они могли бы спугнуть даже очень храброго. Но я так убежден, что никогда не мог бы быть бесчестным, что желаю знать свою связь с вами. Должен вам сделать одно странное признание. Когда я увидел вас в первый раз, нечто вроде какой-то вины перед вами мелькнуло во мне. Я почувствовал себя перед вами очень неуверенно. И только ваша поистине рыцарская вежливость меня успокоила. Смотрите же, мужайтесь и запомните навеки то, что сейчас увидите. Унесите из этого урока, урока ужасного, более расширенное сознание. Поймите роль любви в движении духа человека по векам. Оцените истинную силу любви во встречах людей и милосердие их друг к другу. Поймите и запомните, что такое встреча людей. Иллион положил снова свою руку на голову профессора. И лицо моего дорогого друга и учителя стало прекрасно, той красотой, которую я не раз уже видел, начиная с первого случая на проходе после бури, когда он стоял со мной на корме. Держа руку на голове Зальцмана, он сказал так нежно и ласково, как могла бы говорить только родная мать: «Я давно простил вам все, мой бедный брат. Все, что совершает человек в своем пути, все делит его дни на горе и радость, на мощь и слабость, на печаль и улыбки. Нет просто текущего благополучия, но есть законы вечности, закономерность и целесообразность. Нельзя уйти от следствий содеянного, но можно найти в себе пламя великой любви, и все следствия станут только счастьем узнать, как перелить из себя силу, величайшую силу радость, чтобы все злое от страстей и пороков стало миром и помощью, предостережением и защитой встречным». Снова водворилось полное молчание в комнате. Я слился сердцем и мыслью с флорентийцем, моля его помочь профессору в его страшный час. А что он будет страшным, я не сомневался после слов Иллиона. Еще никогда не слыхал я от него подобных слов. Крик. Сдавленный крик переживающего ужас человека заставил меня вздрогнуть. Я взглянул в лицо Зальцмана и вздрогнул еще больше. Я увидел как бы панораму, целый ряд постепенно развертывавшихся и гаснувших картин. Я видел дом у моря, видел долину, где он стоял. Видел уютную обстановку комнаты, где за ужином сидела зажиточная семья. Я видел гостя, вошедшего во время ужина, и особенно ласкавшего небольшого красивого мальчика. К ужасу моему, я понял, что доверчиво ласкавшийся к гостю ребенок был Иллион, а гость — Зальцман. Хотя ничего общего с теперешним обликом в нем не было. То был грубого вида грек, очевидно, имевший большое влияние на всю семью. Я понял, что хозяева, особенно мать, боятся каких-то врагов. А гость их успокаивает и убеждает спать спокойно, насмехаясь над их страхами. Гость просил отпустить с ним мальчика, но мать категорически ему в этом отказала, чем вызвало его огромное неудовольствие. Довольно неискусно скрывая свою злобу за отказ, гость удалился, оставив в семье тяжелую атмосферу какого-то предчувствия беды и страха. Вскоре, помолившись Богу, вся семья легла спать, и дом погрузился во мрак. Гость, выйдя из большого и красивого сада своих друзей, подождал, пока погас последний огонек в доме, тихо свистнул и прошел за угол улицы. Навстречу ему вышел маленького роста человечек в темном плаще и по указанию первого нарисовал какую-то фигуру черной краской на белых воротах дома. Через короткое время на улице показалась ватага разбойников, бросившихся к воротам, указанным краской. Появившийся на шум сторож был тут же убит, но крик его предостерег хозяев в доме, и они бросились через сад к морю, надеясь спастись в лодках. Но в долине, у самого моря, разбойники настигли их. И случайно упавший с головы плащ обнажил лицо одного из разбойников. То был недавний гость дома, теперь занесший меч над хозяйкой и убивший ее. Мальчик бросился на помощь матери, но и его настиг удар меча, и он упал бездыханным на тело матери. «Остановите этот ужас, или я сойду с ума!» — раздался раздирающий вопль профессора. «Мужайтесь, друг, моя любовь не знает предела в своем милосердии. Я счастлив служить вам сейчас и навсегда помочь вам выйти из круга тех жутких жизней, где человек колеблется в своей верности, ищет истины, хочет войти в свет, но вновь и вновь впадает в раздражение, лицемерие и ложь, ища только жизни личной в той или иной форме, а не жизни на общее благо. Встаньте, пройдите со мной в следующую комнату. Там вы будете иметь силу прочесть одну запись веков. Она положит конец вашим колебаниям и вместе с тем введет вас в новый ритм движения, который теперь необходим вам, чтобы окончить ваш прекрасный труд. И труд ваш, ни одной этой жизни задача, но результат многих вековых жизней, ваших исканий и страданий в них. Я пойду всюду, куда прикажете, но только тогда, когда вы простите меня, — падая на колени и рыдая отчаянным образом, сказал ученый. Я понял, что мальчик, которого я убил, это вы. О, ужас! — продолжал он рыдать. «Успокойтесь. Вы не убили мальчика. Он только упал в обморок. Он очнулся, остался жив и попал в такие руки, в такую дивную встречу, которой не смог бы так скоро достичь без вашей ужасной помощи. Будьте же благословенны. Пойдемте. Время не ждет. Не надо тратить его попусту в слезах и унынии. Иллион поднял Зальцмана, отер его заплаканные глаза, отдернул тяжелый занавес, за которым оказалась дверь, существование которой никто из нас и не предполагал, и вышел вместе с Зальцманом. Я взглянул на Бронского. Артист сидел, закрыв лицо руками, из-под которых градом катились слезы. Никито подошел к нему и сказал очень тихо, положив ему руку на плечо: «Нельзя плакать в великие моменты чужой страдающей души, как нельзя плакать и в великие моменты своих собственных страданий в жизни. Чтобы чье-то сердце вышло очищенным и освобожденным из скорби, при которой вы присутствуете, надо, чтобы ваше сердце не теряло творческих сил и способностей. А это возможно только в полном самообладании. Каждый раз, когда вы сами сильно страдаете, или жизнь ставит вас свидетелем чужих страданий, помните, плачут только те, кто не имеет силы любви и мужества думать о других и думает о себе. Плачут только те, для кого земля и ее обитель, ее привязанности, ее встречи составляют первую и главную основу жизни. Плачут только те, кто не может вскрыть в себе огня Творца, той его частицы, которой человек общается со своими близкими, которая служит ему единственным путем красоты и которая составляет весь смысл жизни человека на земле. Плачут только те, кто в слезах видит доблесть и не может проникнуть в центр любви в себе, в тот центр, откуда идет связь человека с человеком, с учителем, с Богом. Бог есть любовь, и слезы несовместимы с его светом. Через некоторое время дверь раскрылась, в ней показался Иллион и поманил к себе Никито. Оставшись наедине с Бронским, мы ближе придвинулись друг к другу, и я спросил артиста, что он видел и о чем он плакал. Я ничего не видел, Левушка. Я только понял, что ужас каждого из нас держит его в своих когтях, называемых прошлое. Я действительно плакал о Зальцмане, о каждом из нас и о себе, о том грубом невежестве, которое так трудно сбросить с себя. Никито объяснил нам сейчас, Станислав, как надо героически напрягать все силы мысли, чтобы профессор легче вошел в новое творчество духа. Перестаньте волноваться. Соберите внимание. И я расскажу вам все, что я видел из истории жизни Иллиона и ученого. И я рассказал ему все, что я сейчас видел, прибавив, что печальную историю детских лет Иллиона знал давно от него самого. Оба мы глубоко сосредоточили наши мысли на флорентийце. И когда профессор вышел в сопровождении Иллиона и Никито, мы низко поклонились его страданию в прошлом и его сверкающему огню радости в настоящем. Лицо ученого сияло. Молодость, поразившая меня еще в ванной, теперь делала его красивым. Он весь был полон приветливости, и такой мир лежал на всей его фигуре, как будто ничего, кроме счастья, он в жизни не видел и не знал. «Я отпускаю вас к Зейхеду, друзья мои», сказал мне и Бронскому Иллион. «Возьмите у него Михари и слетайте за Франциском. Попросите его ко мне в общину». Мы поклонились учителю, разыскали Зейхеда, уселись на Михари и не без буйного удовольствия, как школьники, рады были мчаться вихрем к домику Франциска. Мы застали его окруженным целой кучкой маленьких карликов, усердно работавших над какими-то мелкими предметами. Так как мы с Бронским ворвались вихрем в комнату, увидев в окне Франциска, карлики, которых мы не видели, погруженные в работу, весьма неодобрительно поглядели на нас, и некоторые из них прикрыли свою работу ручонками и зелеными передниками, которые были на них надеты. «Вы испугали моих малюток», — ласково улыбаясь, сказал нам Франциск. «А также спугнули и птичек, которые им позируют. Эти малютки — лучшие в мире ювелиры и достигают тончайшей художественности в своей работе. Но, к сожалению, глаза их устроены так, что они могут делать только одно — собирать способом мозаики на любых вещах белых павлинов. Но коробочки они куют из любых металлов, с фоном из эмали любого цвета. И Франциск показал нам несколько изумительных работ, образцы которых я видел уже на книжке брата Николая, в руках Иллиона и Али, и имел сам. Рыцарская вежливость Франциска, который старался не показать нам, что замечает, как мы сконфужены нашим глупым мальчишеским поведением, помогла нам овладеть собой, и я сказал ему: «Просить у вас прощения, когда мы уже прощены вами, дорогой Франциск, язык не поворачивается. Я думаю, что правильно выражу свои и Станислава чувства, если поблагодарю вас за снисходительность к нашему мальчишеству. Мы были счастливы мчаться за вами, предвкушая удовольствие увести вас с собой к Иллиону в общину. Каждый из нас мечтал, что именно его Михари будет иметь счастье нести вас на себе. Спасибо, дорогие мои. Ваши Михари пригодятся сегодня очень и очень. Но только не мне, а двум несчастным людям. Как нельзя более кстати прислал вас сюда Иллион. Подождите меня в моей комнате несколько минут. Я успокою моих малюток, отдам распоряжение о ваших Михари и моих путниках и вернусь к вам». Мы прошли в комнату Франциска, теперь уже так сдержанно, как будто мы ступали по священной и зеркальной земле. «Эки я невоздержанный человек», — с досадой сказал Бронский. «Мои нервы, точно старые клавиши, пляшут от легчайшего прикосновения». «Ваши хоть с клавишами могут быть сравнимы, Станислав. Я же хуже старой гитары. Тронь одну струну, все загудят. Не разберешь и строя». Каждому из нас захотелось помолчать. Мы сели на маленькие креслица Франциска, и через несколько мгновений какую же тишину, легкую, благодатную, особую тишину его комнаты мы ощутили. Мне казалось, что в этой комнате все говорит: «Любите, и благо вам будет». «Левушка, все в этой комнате мне говорит: ищите, ищите, трудитесь, любя, и придете к знанию, что все благо», — раздался вдруг голос Бронского. Я не успел ему ответить. В дверях стоял Франциск, улыбаясь нам. Пристально посмотрел он на Бронского и сказал ему: «Да-да, друг, для вас не одна это, но еще несколько жизней пройдут все в исканиях, и все ваши искания. Все будет любовь, которую вы понесете людям в искусстве. Ищите не только приспособлений, как вынести людям новые методы понять и передать гениальные произведения великих творцов, но ищите, как расширить сердца толпы, увлечь в такую гармонию, чтобы каждый своим сердцем проникал в то слово, что вы говорите, в те действия, что вы творите. Пусть двери вашего сердца откроются так широко в каждой встрече, как я сейчас открываю вам двери моего сердца». Франциск подошел к Бронскому, обнял его, подвел его к своему красному столу и поднял крышку. Как и в первый раз, я увидел на нем полукругом стоящие высокие чаши, среди которых возвышалась красная чаша с горящим в ней огнем. Взяв в руки эту чашу, Франциск опустил ее на голову преклонившего колени Бронского. «Много раз лилась слеза твоя, сын мой. Много раз приходилось тебе приносить черные жемчужины в ожерелье матери жизни. Но не смущайся духом. И розовая, и черная жемчужина — все единая жизнь, единая радость. Сейчас перед тобой новая жизнь. Много труда, здоровья и усердия вложил ты в течение своих жизней, чтобы нести и выносить в толпу зерна благородства и помочь человеку искать искусство в себе, а не себя в искусстве. Твое искусство пробило во многих людях новые борозды знания, помогло им, ища искусство в себе, найти Бога в себе. Путь твой да будет отныне освящен и моей помощью. Поедешь в дальние общины, чтобы увидеть бездну человеческого горя, бездну человеческой слепоты. Там поймешь, что можно ходить у света, искавший его всю жизнь, прийти к черте его и все же не достичь освобождения от предрассудков и не иметь силы видеть там, где много ниже стоящий по достоинствам и знаниям не только видит, но входит и действует. Перенеси в себе не муки и радости героев, что изображаешь на сцене, чтобы их высочайшим благородством побуждать людей к новым достижениям в красоте, но, любя вне пределов формы и времени, неси огонь своего Бога и разрывай условное в человеке. Пусть рождается скорбь от свиданий с тобою людей. То только их форма, их путь, ибо иначе разорвать своего условного они не могут. Форма же твоего пути не земля, не ее законы, а беспредельная, где труд не условность, но путь веков. И в нем звук слова не знак внешнего призыва, что ты даешь людям, но действие сердца, огонь которого я беру в свою чашу и переливаю тебе в сердце мой огонь. Я услышал как бы стон Станислава, упавшего к ногам Франциска, точно его сразила пуля. Но через минуту, поднятый сильной рукой Франциска, он коснулся губами красной чаши, которую держал в руках Франциск. Бог мой, что за лицо было у Бронского? Я вторично видел Бога в простом человеке, как видел его недавно в лице Беаты. Не сознавая, что я делаю, я подошел к Бронскому и поклонился ему до земли. Я точно провалился куда-то, увидел на мгновение флорентийца, ощутил его мощное объятие и очнулся на руках Бронского, укладывавшего меня на диван. «Это ничего. Вы напрасно встревожились, это вовсе не припадок», услышал я голос Франциска. «Это его награда? За самоотверженную любовь к вам? За преклонение перед вашим страданием и вашими трудами веков? Вот он уже и глаза открыл. Смотрит весело, как не могут смотреть больные». Я понимал, что Франциск видел все, что со мной произошло. Но так как он не сказал об этом ничего Бронскому, я понял, что и мне надо сохранить в тайне все сейчас пережитое. Теперь мы зайдем к детям в трапезную, немного поговорим с ними, и только тогда пойдем к Иллиону. Вы не беспокойтесь, мои дорогие, мы будем вовремя, никого не заставим ждать, прибавил он, подметив в Бронском некоторое беспокойство о нашем промедлении. Вас беспокоит, что Иллион послал вас сюда на Мехаре, и вы думаете, что быстроходные животные предназначались именно для того, чтобы скорее доставить меня в общину? «Вас беспокоит, Станислав, что вы не точно выполняете приказ Иллариона», — снова обратился Франциск к артисту. «Сосредоточьтесь. Думайте об Иллионе. И когда мы пойдем в общину, по дороге я постараюсь помочь вам разобраться в ваших мыслях, которые к тому времени накопятся в вас обоих, и найти правильное решение беспокоящего вас сейчас вопроса». Мы вошли в трапезную, где дети и карлики пили молоко со сладким хлебом. Неожиданное появление всеобщего любимца вызвало восторг не только детворы и карликов, но и всех сестер и братьев общины, несших свое дневное дежурство. Где бы и когда бы ни появлялся неожиданно Франциск, никакая дисциплина не могла удержать маленьких людей. Они мгновенно бросали все, кидались к нему, и через минуту он буквально исчезал под грудой виснувших на нем тел. Много раз я видел эту картину неудержимого влечения людей к Франциску. Испытывал его сам. Трепетал, что больное тело его не выдержит натиска лилипутов, и всегда развязка бывала одна и та же. Приникнув к своему другу, маленькие люди складывали в умилении ручонки, становились полукругом вокруг него и ждали в полной тишине, когда он заговорит. И на этот раз повторилась та же сцена, но сегодня она на меня подействовала особенно сильно. Глядя на умиленные личики детей и на не менее умиленных карликов, из которых некоторые встали на колени, что-то про себя бормоча, иные, раскрыв свои уродливые рты, тяжело дышали, точно бежали десяток верст. Третьи, вытянув молящие руки, старались обратить на себя внимание Франциска, я подумал. Какое это было бы ужасное зрелище, если бы можно было рассматривать его как одно внешнее явление. Толпа прелестных детей, перемешанных с самыми уродливыми карликами, которым ум едва соглашался приписать человеческие имена. Каким же духовным великаном должен был быть этот человек, чтобы, не употребляя никакой власти, побеждая одной любовью, овладевать той крошечной искрой божества, что тлело в этих несчастных, более чем полуживотных существах, и увлекать их в красоту, слов, о которой они не слыхали за всю свою несчастную жизнь. Я старался вникнуть в самую глубь этой встречи титана любви с лилипутами. И красота, величие героического подвига этого человека, отдавшего всю свою жизнь, не только душу, на помощь и просветление этих духовно немощных, поражало меня как совершенно невозможный и невообразимый для меня феномен героизма. «Здравствуйте, мои маленькие друзья!» — прервал мои размышления голос Франциска. «Отчего вы сегодня так возбуждены и не слушаетесь своих заботливых наставников? Неужели все мои слова вчера я бросил попусту? Вчера вы обещали мне сохранять мир и спокойствие в столовой до тех пор, пока я к вам не приду. Вот я пришел, а слова своего вы не сдержали». «Это все наделали вот эти злющие!» Шепелявя и коверкая слова, сказал один из наиболее уродливых карликов, показывая на маленького с приятным и добрым лицом карлика, державшего на своих крохотных, но должно быть очень сильных руках, небольшого прелестного мальчика с кротким и болезненным личиком. Рядом с карликом стояла малютка девочка, похожая на мальчика, и пыталась помочь карлику няньке держать мальчика. Во всем ее существе была видна ранняя забота о чужой жизни и ноше. Я был поражен, что на них, таких невинных видом, таких бессильных и кротких, могло пасть обвинение карлика. Франциск молчаливо смотрел на карлика-обвинителя, и тот еще наглее и злее, глядя прямо в глаза, Франциску завопил. Ты глупый. Ты воображаешь, что кто-нибудь здесь тебе верит. Они все говорят, что ты притворщик и лгун, что ты всех нас обманываешь. Ты нам обещал, что сегодня мы увидим чудо, а сам пришел поздно и никакого чуда не показываешь. Он гнусно захохотал и стал кривляться до того невыносимо, что я едва находил сил сохранять спокойствие. Точно молния сверкнул огненный взгляд Франциско, когда он посмотрел на урода. «Я тебе много раз уже говорил, чтобы ты не лгал и не доносил на своих товарищей, несчастный человек. Ты обвиняешь самых кротких детей и их друга, которых ты обокрал, у которых ты отнял их кукол и сломал игрушки. Они на тебя мне не пожаловались, а ты в благодарность за это их же еще и оболгал». «Кто тебе сказал, что это я взял их дурацкие игрушки? Это вот те мальчишки, обыщи их кровати, там все и найдешь». Обвиненные уродом два мальчика лет 8-9 были оскорблены и готовы уже заплакать, как Франциск протянул им руку, улыбнулся и поставил их подле себя. Точно так же он подозвал и обвиненного милого карлика с его детьми, которые со счастливыми лицами уселись у его ног. Возле злого урода сгруппировались 5 таких же уродливых карликов, как он сам, и говоривший вначале Франциску от себя лично урод, теперь крикнул еще более вызывающим тоном: «Чего ты нас здесь держишь? Мы здесь, в твоем вонючем царстве, жить не хотим. Мы хотим опять в свое, откуда ты нас забрал. Хотим к себе, на волю, к нашим совам и змеям. Нам надоели твои противные цветы и все твои притворщики. Выпусти нас на волю. Наши хозяева уже 3 раза нас звали, а мы все не можем уйти отсюда». «Кто же вас здесь держит? Здесь нет ни запоров, ни оград, ни злых сторожей. Вы все можете идти, куда только хотите. Я сегодня же отправлю вас к вашим хозяевам, в тот дальний лес, где вас сторожат змеи и совы». Не успел Франциск договорить своих последних слов, как все 5 карликов, группировавшиеся вокруг буяна, бросились прочь от него с ужасными воплями, моля Франциска не отправлять их, обещая больше никогда не лгать, не воровать и не лениться. Для меня было ясно, что и сам злодей перетрусил. Но озорное упрямство завело его так далеко, что отступать он уже не хотел. «Хвастаешь всех отправить? Хватит ли у тебя умения меня одного отправить?» Точно вызывая Франциска на бой, орал буян. «Нет, несчастный бедненький дружок, я ни одного тебя отправлю, но вместе с твоим приятелем, приказание которого ты так охотно выполняешь. Выйди сюда, трусишка, прячущийся за чужую спину», — сказал Франциск, как мне показалось, куда-то в пространство. «Повинуйся немедленно», — и на этих словах голос его напомнил мне звенящие мечи Ананды. Из-под стола в противоположном конце комнаты вылез карлик, страшнее которого нельзя было себе вообразить живое человеческое существо. Да и был ли он человеком, решить было трудно. Он скорее походил на ужасную собаку, по ошибке природы ходящую на 2 ногах. Чудовищной величины брови нависали над маленькими кроваво-красными глазами. Огромная всклокоченная борода и усы закрывали все лицо и рот почти до ушей. Вдобавок и уши-то были огромны и по собачьи свисали вниз. Меня поразило, что дети совершенно не боялись урода, но карлики трепетали и прятались за Франциско. Оставался только буян, похожий сейчас на снежную бабу, и стаявшую на солнце, так с него скатились его озорство и наглость. Маленькое чудовище приближалось медленно и точно приказывало своим ногам бежать обратно. А взгляд Франциска заставлял ставить грубую ногу вперед.

так наблюдал сцену действий вместо того, чтобы действовать самому в своем духе, что не сразу сообразил и потому несколько коротких мгновений промедлил, что заставило Станислава одернуть меня. Я бросился выполнять приказ моего дорогого друга. Отер лицо и руки карлика, усердно призывая на помощь флорентийца. Карлик не только не протестовал, как я ожидал, но, поняв, что я хочу вытереть его руку повыше, оттянул сам рукав своей куртки до локтя, подставил вторую руку, и, когда я кончил, засмеялся в полном удовольствии. Он робко посмотрел на Франциско и потянул из моих рук его платок. «Оботри ему шею и вверх груди и повяжи платок на шею», снова сказал так же тихо и четко Франциск. Когда я выполнил и это приказание, он обратился к карлику, державшему концы платка обеими своими руками. Мне казалось, что сейчас для карлика нет сокровища драгоценнее этого красного платка. Глаз своих он с Франциска не спускал и ловил каждое его слово, стараясь вникнуть всеми силами в смысл того, что слышал. «Я даю тебе этот платок, чтобы ты понял, что я тебя не отвергаю и сейчас, как не отверг твоих просьб, клятв и молений в первый раз, когда увез тебя с собой от твоих ужасных хозяев, их сов, заклятых троп и змей. Ты утверждал, что умен, умнее всех карликов, что тебя, как самого умного, ловкого и хитрого, твои хозяева сделали вожаком целого звена. Ты доказывал мне, что умом понял выгоду быть честным, что ты хочешь жить в мире среди мирных, а не злых. Я знал, что ты не сможешь жить в мире добрых, но я пожалел тебя, пожалел всем сердцем, хотя ум говорил мне, что я не прав, что я тебя не спасу, но, приступив положенную мне черту действий, возьму на себя тяжелую ношу, которой на меня никто не возлагал. Наберу себе еще долгов и обязанностей, которых мне никто не предписывал. Так и случилось, как думал мой ум. Любовь моя действовала не в гармонии с ним. И я должен принять от тебя тот удар, которого мне никто, кроме меня самого, не готовил. Ты этого понять не можешь, так как любовь твоя еще спит. И ты не смог ее пробудить и освободить среди мирных и добрых, доброжелательных к тебе братьев. Теперь ты от злых отстал и к добрым не пристал. Твое положение тяжелое. Чтобы облегчить тебе его, я дал тебе этот платок. Помни, зови меня сердцем, всем сердцем, если тебе будет тяжело. А тяжело тебе будет, потому что лгать и бить безнаказанно, как ты это делал раньше, воровать и грабить, как ты делаешь до сих пор, ты уже не сможешь. Каждый удар, который ты нанесешь живому существу, вернется к тебе с удвоенной силой и будет бить тебя по тому месту, где у людей бьется сердце. Так как у тебя любовь спит, и ты не знаешь, в каком месте она живет у человека, то удары твои по другим будут сыпаться в твое сердце, показывая тебе, где то место, которым люди любят, скорбят, жалеют других и помогают им. Этот платок береги. Все твои злые дела и мысли будут оставлять на нем пятна и дыры. Все твои добрые дела будут помогать тебе сохранять его целым и новым. Помни, пока хоть обрывок платка будет на тебе, связь твоя со мною будет крепка. Если весь платок истлеет, и даже на твой маленький кулачок не хватит твоих добрых дел, связь твоя со мною, твоя последняя надежда на спасение, пропадет. И только один ты будешь в том виновен. Ты поедешь в свой ужасный лес. И если не выполнишь трех зароков, что я тебе сейчас дам, то не проживешь и года среди своих змей и сов. Они ослепят и задушат тебя, чему ты не раз был свидетелем и радовался страданиям других. Первый мой тебе зарок. К Когда тебя пошлют соблазнять какого-либо сомневающегося в добре и шатающегося в чести человека обещаниями богатств и могущества через науку твоих темных хозяев, ты объяснишь ему все, и куда ведешь, и к кому ведешь, и по какой тропе, усеянной гадами, поведешь. Второй мой зарок. Если человек не послушает твоих предупреждений и все же пожелает идти к твоим хозяевам, раздобывать себе блестящий путь бесчестия и богатства, доведя его до змеиной тропы, остановись и держась крепко руками за мой платок, думая обо мне и об этой минуте, думая о минуте твоего собственного освобождения от рабства и возврате сюда, предупреди еще раз человека, которого ведешь, и скажи, что никому, вошедшему на змеиную тропу, возврата нет в свободную и светлую жизнь, что змеи пропускают внутрь леса, но не выпускают никого обратно, не поработив его воли, не убив в нем последней возможности возврата к добру. Третий мой зарок – переверни не в своем уме, но в своей душе, которая затеплилась в тебе сейчас еле видным огоньком, все представления о счастье и мощи человека. Запомни, что силен не тот, кто ловко лжет, но тот, кто мужествен и может жить в правде. Силен не тот, кто знает, как сковать и заговорить на дымящейся крови защитный амулет, но тот, чья любовь может защитить против всех злых амулетов, ибо сердце его чисто. Иди с Богом, не плачь. Впервые слеза не бешенства, а сожаления и раскаяния течет из твоих ужасных глаз, бедняжка. Впервые ты понял, где живет в человеке хранилище его любви. Я подаю тебе силу моей любви в помощь. Строй каждый день дорогу, по которой когда-нибудь сможешь возвратиться сюда. Старайся понять, что день человека и все его счастье или несчастье строит он себе сам. Иди теперь. Мои друзья помогут вам обоим сесть на мехари. Не беспокойся, умные животные дороги в лес не забыли. Тебя же предупреждаю. Если попытаешься задергать животное, оно тебя сбросит, и звери пустыни растерзают тебя. И в этой позорной и бесславной смерти ты потеряешь все возможности вернуться сюда обратно и когда-либо получить спасение на земле. Ты уйдешь на планету злых и будешь судим там, по ее законам, как по ее законам ты жил на земле. Франциск приказал нам с Бронским усадить несчастных на мехари, подать им уже собранное для них в путь продовольствие и дожидаться его на дворе, куда он к нам выйдет. К нашему полному изумлению, когда мы вышли с карликами из трапезной, у самого порога стоял Зейхет, уговаривая и лаская волновавшихся животных, которые при появлении карликов стали еще больше беспокоиться. Не без труда удалось Зейхеду уговорить и успокоить верблюдов. Мы усадили на них карликов с их багажом. Зейхет прошептал что-то каждому верблюду на ухо. Те испустили нечто вроде вопля, сразу помчались галопом, и вскоре мехари исчезли из наших глаз, унося на себе двух еле видных крошечных человеческих существ с огромным количеством их невидимых дел и задач. Зейхет ласково разговаривал с нами, говорил, что каждому из нас уже выбрал великолепного и опытного скакуна, не раз носившего людей по пустыне. Он всячески старался рассеять наше тяжелое состояние, которого мы не могли, да и не хотели скрывать от него. Через некоторое время к нам вышел Франциск. Боже мой, как он был непередаваемо прекрасен! Точно сияние шло от его головы. Лучи лились из его глаз. От всего его существа, как нечто живое, как движение нагретого воздуха распространялась доброта. Как только я взглянул в это лицо, вся тяжесть моего сердца растаяла. Вместо скорби, которая тяжелым грузом только что давила на меня, всего меня залила радость. Что я понял? Вернее, осознал еще раз, когда смотрел в сияющее лицо Франциска. Прежде всего, я понял, что весь он был одна молитва, что он и Вселенная были едины. Я понял величие и ужас человеческих путей на земле. Я понял, что все, в чем участвует человек на земле, доброе и счастливое, злое и несчастное, все, вплоть до последней встречи, только действие самого человека. Я понимал это и раньше, но сегодня я точно прозрел, как будто сразу увидел длинную ленту записей, развернувшуюся, как древний свиток пергамента, перед моими духовными глазами. «Пойдемте, друзья», — обратился к нам Франциск, беря меня под руку. «Вот видишь, Левушка, какая сложная вещь — самообладание человека. Только что ты несся ко мне на своем мехаре, полной радости жить, полной юношеского подъема и влюбленности в меня. Следующее твое только что было полно опасения не так выполнить приказ Иллариона и промедлить с порученным делом. Не успела мелькнуть эта забота, как жизнь приковала сердце и мысль к созерцанию ступеней чужих жизней. Подумай, приведи себя к полному пониманию и бдительно распознай. Был ли ты, уж не говорю в полном самообладании, но был ли ты хотя бы в полном спокойствии? Думал ли ты, мой дорогой мальчик, о тех людях, с которыми тебя сталкивал текущий момент? Или ты думал, как бы мне не проштрафиться перед Иллионом? Есть в ученичестве такие ступени, когда человеку уже некогда думать о своем «я» даже в такой форме, как это делаешь ты. То есть ему невозможно больше думать «я делаю, я не делаю», «я могу, я не могу», потому что это самое его «я» больше не существует. Не существует и его плоть, как нечто отграничивающее его от всей Вселенной. Все дела для ученика – только акты божественной любви, того единого, через которого, в котором он живет, в котором общается и в котором сливается со всем окружающим. У него нет дня, как актов мысли и движения. У него есть день – молитва жизни. Не потому исчезла его отграничивающая плоть, отъединявшая раньше ученика от остального мира, что он ее уничтожил, ее отрицал и терзал, но потому, что он утверждал любовь, побеждал любовью, защищая всякое встречное существо, видя в нем не плоть, но ту же вечную любовь. Значит ли это, что надо нарушить вовне все законы земли? Распустить всех встречных, уничтожив всякую дисциплину и открыть всякому свою точку духовной силы и свои понимания? Ничуть не бывало. Чем выше твоя ступень, тем яснее ты видишь и понимаешь невозможность перетащить в свою духовную ступень другого человека. Но и тем проще ты понимаешь ту несравненную доброту-пощаду, в которой можешь вознести свою чистую чашу творческой любви к человеку. Чем выше ступень самого ученика, тем ему яснее, в каком месте Вселенной стоит тот, с кем он общается. И при каждом общении не человек-форма составляет цель ученика. Его цель – человек-жизнь, человек в его ступени во Вселенной. И действие ученика – первое священное – его молитва о человеке к тем, кто его направил к встрече, к кто дал ему сил сердца и мысли прочесть вековое сейчас встретившейся временной формы. Самая частая ошибка начинающих свои вселенские ступени учеников – это чрезмерное старание привлечь человека к тому откровению, которым озаряешься сам. Не тот истинно верный до конца ученик, кто только и думает, где, кому и как подать знание, которое он считает истинным, но тот верен до конца, кто закон учителя, закон верности ему, закон полного и добровольного послушания своего не приступил, хотя бы внешние факты шли вразрез с кажущимся и понимаемым обывательски милосердием. Я пожалел этих карликов, когда был послан спасти других, хотя видел, что их ступень во Вселенной так тяжела, что вся окружающая доброта не сможет удержать веса их страстей в высоких ступенях. Давая мне поручение, учитель видел лучше меня. Его доброта была выше моей, его дальнозоркость дальше моей. Я же понадеялся на энергию сил собственного сердца и был бит. Ибо нет отъединения, нет моих сил, моей плоти. Есть только та жердочка Вселенной, где в данный миг происходит встреча двух движущихся точек единого. Запомни виденное сегодня и учти как вековой урок. Если учитель велел тебе ограничить свой труд теми или иными рамками, если он дал тебе указание, из чьих бы уст оно для тебя не прозвучало, раз эти уста несут тебе вообще слово учителя, не входить в духовное общение с людьми, которые внешне кажутся тебе такими высокими, выполняй, не спрашивая, сохраняй верность ему до конца и не ищи компромиссов, как бы всунуть им то или иное из своих знаний, что считаешь великими и истинными, и наоборот. Как бы ни была низка видимость внешней оболочки человека и его условий, если дал тебе приказ учитель, неси туда все знание, что он тебе велел, выполняй, не спрашивая, неси верность до конца. Франциск умолк на несколько минут, показавшихся мне вечностью. Так я жаждал слушать этот нежный и мужественный голос. И снова продолжал. Кажущаяся преданность ученика нередко при проверке его деятельности оказывается рядом неверных поступков, среди которых можно найти даже неосознанное предательство. Всякий раз, когда ученик приступил указания учителя, хотя бы сам он даже ставил себе это в заслугу, считая, что кому-то активно помог, он не только не был в гармонии с вечным движением Вселенной, но наоборот, затруднил тому человеку, которому думал решительно помочь, его движение в эволюции вечности. Мы приближались к общине, и я издали узнал шедшего к нам навстречу Иллалиона. Я сам не мог дать себе отчета, точного и ясного, что в эту минуту так ошеломило меня в словах Франциска. Казалось бы, я все то знал, что он говорил мне. Но только сейчас я твердо, четко отдал себе отчет, что наибольшим врагом человека в его пути к совершенствованию стоит его «я». И не потому, что, может быть, он влюблен в себя, что он может ставить себя в своем самомнении выше других, а только потому, что ступень, когда это «я» перестает человеку мешать, начинается там, где одиночество человека кончается. Он никогда уже не бывает один. Он всегда вдвоем, человек и его единый. Быть может, по слабости ума и сердца, по узости кругозора, в котором не может уместиться беспредельное, редко человек может дойти до такого слияния с Богом, но до такого навеки неразделимого слияния с Учителем может дойти каждый ученик, если он верен до конца. Точно молния осветила мне все таинственные уголки моей совести, моего ума, моего сердца, и я понял, как мне казалось навсегда, счастье того ученика, у которого упали закрепощающие перегородки между ним и его учителем. Не менее ясно мне стало, почему такие люди, как Иллалион, Ананда, сэр Уоми и Франциск, не ищут никаких путей, как обучать своих учеников, а просто живут рядом с ними и помогают им своим примером деятельности в простом трудовом дне. Мне вспомнились Генри, Анна, Жанна. Я подумал о той гигантской силе доброты, которую нес людям Ананда, никогда не оставлявший людей, не имевших сил жить в самообладании и верности, благодаря своей строптивости, без полной помощи, без своей им верности до конца. «Что ты так задумчив, мой мальчик?» — услышал я ласковый голос Иллалиона. И только в этот миг понял, что Иллалион уже поздоровался со всеми, что я один стою столбом на месте, а все уже двинулись вперед. «О, дорогой мой Иллалион, мой милосердный учитель, как я туп! Как медленно входит в меня понимание всего великого, что я узнал от вас! Я сейчас точно вновь на свет родился. И сию минуту только понял ясно, что такое освобожденность человека и где начинается его жизнь в ступенях Вселенной. Ты еще сотни раз будешь так озаряться и просыпаться к новым пониманиям и к новому осознаванию своего места во Вселенной. Дело не в том, что ты ощущаешь, будто в тебя озарился твой дух. Дело в том, что ты видишь, как движется в тебе жизнь, которой ты освобождаешь все больше места для ее действий. Те моменты, когда ученик, живущий на земле, ощущает, как свои переходные и переломные грани представляют из себя не более как спадание высыхающих его суеверий, предрассудков и всевозможных скорлуп его «я», которым нечем уже питаться в его сердце, и они рассыпаются пылью. В тебе ничего не произошло сейчас, чего в тебе не было за эти дни, чего бы я не видел в тебе уже сияющим. Но в твое собственное сознание оно дошло только сейчас, после того, как сердце твое нашло силы еще раз поклониться страданию человека по внешнему виду хуже животного. Завтра рано утром мы уедем в дальние общины. Возьми эту маленькую книжечку, мой мальчик, и прочти ее, леди Бердран. Постарайся найти слова утешения для бедной женщины, жажда к знанию которой чуть не лишила ее возможности поехать с нами. Никито легко было отдавать ей свои силы и помощь, и он не рассчитал, что и сколько может вместить хрупкий организм женщины. Он повторил ошибку Андреевой, которая тоже, горя любовью, чуть не разрушила всей нервной системы сестры Герды. Иди, друг, сосредоточь крепко мысли на твоем вечном наставнике-флорентийце и неси мне помощь в этой встрече. Прочти Герде всю книгу, но ни одного из приложений к ней, а здесь их три, ни ей не читай, ни сам не смотри. Они и тебе, и ей еще не по плечу. Я был счастлив выполнить поручение моего дорогого друга, вдвое был счастлив быть полезным милой леди Бердран, и, взглянув в лицо Иллалиона, увидев в его глазах столь знакомое мне ироническое выражение, весело рассмеялся. Вы снова подловили мои мысли, дорогой Эллион. Конечно, я проштрафился. Так как думал, я рад, я счастлив служить вам и сестре Герде. Неужели когда-нибудь я, наконец, пойму и пойду по ступеням Вселенной, и для меня зазвучит иная нота в сердце? Мир несу, любовь пою, красоту творю, живу, дышу, ибо верностью моей иду за учителем моим. И нет меня, есть только мое счастье жить, единственное счастье, верность до конца учителю и творчество в ней. Неси свет в путь каждого, дитя мое, и свет этот не ищи в книгах, но в себе. Если несешь книгу и свой свет, книга дойдет, ибо твой свет — верность твоя единому. Ты им общался с человеком и с учителем. Эта нота сердца звучит и не срывается с нее человек, ибо она не им рождена, а он рожден ею. Первый раз рождается человек, когда выходит из чрева матери, неся в себе плод своего вечного творчества на землю. Второй раз он рождается, когда осознает, что он и его единый живут вместе в его земной форме. Третье рождение человека – его встреча с учителем. Четвертое рождение человека – его земная смерть. Периоды между этими рождениями, периоды развития творческого духа, идут только по неизбежным и нерушимым законам причин и следствий. Иди же, милый. Храни полное самообладание, в каком бы виде и состоянии ты ни нашел Герду. Ничем не поражайся. Если надо, сражайся и приготовь ее к путешествию, забыв о себе и думая только о ней, как деле учителя. Иллион обнял меня. Я понесся сокращенными тропами к Герде, забыв, что я из плоти. Таким я ощущал себя легким и счастливым. Я нисколько не задумывался над словами Иллиона, в каком бы виде и состоянии ни нашел ты Герду. Не все ли равно было мне? Светило ли сейчас солнце, рычала ли буря, грохотала ли битва? Я несся в верности моей. Она была моей жизнью, моей песней, моим дыханием. Иначе жить я уже не мог. Каждое мое дыхание хвалило Бога и пело Ему словословие трудом для людей, поклоном их страданию и радости, их бунту и слабости, их миру и мужеству, всему их пути земли, составляющему неминуемую точку в эволюции вечного для каждого из нас.